Их было семеро против одного, но казалось, заклинателя это ничуть не смутило. Фигура Гахора стала напоминать натянутую тетиву, готовую разжаться в смертельном замахе. Казалось, еще чуть-чуть и смерть пойдет гулять по залу, собирая кровавую жатву. Глаза колдуна заволокло облачком тьмы, худощавые черты лица еще больше заострились, сделав похожим на хищника перед прыжком. В теле чувствовалось напряжение, готовое выплеснуться вовне. Гахор Куэль-Ляс Аджар готовился не просто убивать, заодно он собирался проверить одну из своих теорий. Недавно он разработал любопытную концепцию совмещенного боя на клинках, одновременно используя магию и острую сталь, и теперь собирался проверить полученные навыки на практике. Несмотря на сумеречный круг, применение магии требовало концентрации. В бою сложно сосредоточиться на внутреннем зрении, цепляясь за нужную сферу заклятий. Фокус сбивался, и плетение могло попасть не туда, или хуже, сработать нестандартно. Но Гахор был уверен в успехе, и вдруг все переменилось. Готовящиеся к смертоубийству наемники что-то почувствовали, по ним скользнула волна неуверенности. Задиристость и желание отомстить за униженного товарища заменилось задумчивостью. Одно дело бросаться на худощавого замухрышку, явно использовавшего какой-то артефакт. Так они подумали, и совсем другое сцепиться со смертельно опасным существом, в которое внезапно превратился задохлик. Флешбек закончился так же резко, как начался, возвращая сознание в реальность. Вновь вокруг моросил дождь, по натянутому на голове капюшону стекали капли воды. Руки вцепились в поводья, повозка едва тащилась, ведомая неохотно переступающими ногами лошадьми. «Проклятие!» — я тряхнул головой, прогоняя остатки видения. «Интересно, чем стычка закончилась?» Кабацкие задиры одумались и отступили, или же зал трактира украсился кровью и выпущенной требухой. Почему-то не возникало сомнений, что Гахор вполне мог исполнить задуманное, перебив семерку хорошо вооруженных бойцов. Кстати, если я больше не совсем я, не Сергей Кравицкий, то кто я? Надо подобрать псевдоним, желательно какое-нибудь местное имя. Ха, может Гахор, это будет символично, взять имя сущности, передавшей часть личности и памяти человеку, все равно что получить наследие. Паф, вытянутая рука и еще одна срезанная ветка падает вниз, орошая землю брызгами дождевых капель. За эти дни я перепробовал разные способы, дополнение жестом оказалось одним из самых удобных, проще прицеливаться. Перед ударом в воздухе мелькает образ сотканного из пепельной дымки устрашающего когтя, всего на мгновение, как росчерк, потухающий после того, как заклятие сработало, оказывающий деморализующий эффект на стороннего наблюдателя. Лично я бы испугался, если бы из пустоты вдруг возникло нечто похожее на коготь-кинжал, сотканное из сгустка теней, пронзило плоть, а затем испарилось. Кровь, болевой шок, страх и опасение, что непонятная штука снова вернется. Суммарно все это не вызывало настроения дальше сражаться. Коготь отыгрывал свою роль на твердую пять. Туман здесь сложнее. У второго заклятия был хороший потенциал развития, заметки на полях гласили, что уже на втором уровне чары можно подвергнуть модификации, превращая безвредную дымку в грозного помощника на поле боя. Заклятие можно наделить необычными свойствами, например, чтобы обжигал как кислота. Для этого необходимо видоизменить изначальное плетение, усилить особым образом через ритуальный круг. Но для этого нужны недостающие ингредиенты. Цветок Гавы, закаленный в сердце горна наконечник стрелы, порошок Суры. И главное, очень редка травка, цветущая у подножья одной очень далекой горы, обладающая неприятной особенностью жечь пальцы, если сорвать растение без перчаток. Именно ядовитое жжение передается туману. Воздействие не смертельное, но крайне неприятное, мешающее в бою, а главное, не влияющее на самого заклинателя. После ритуала у создателя появлялся своеобразный иммунитет. Пиф, паф, падали срезанные ветки, взрывным образом возникали сгустки тумана. Один за другим, с перерывом в 2-3 минуты, пока сумеречный круг не начинал тускнеть, сигнализируя об истощении внутренних энергетических резервов. Следовала пауза и небольшой отдых, затем очередной этап попарного применения заклинаний. Отработка до полного автоматизма, стремление к совершенству, внедренное в сознательную часть личности использование магических атрибутов, ставших частью изменившейся личности, раз за разом, без устали, не задумываясь об отдыхе. Потому что так надо, потому что этого требовали установки адепта Маршак. Кто бы рассказал в прошлой жизни, что буду заниматься, неважно чем, с таким механическим усердием, не поверил бы. Сейчас это казалось само собой разумевшимся. Доведение до идеального исполнения, чтобы потом полученное знание не подвело, это укладывалось в правила подхода самосовершенствования последователей древнего философского учения. Воин мог стоять перед манекеном и отрабатывать один удар 1000 раз, день за днем взмахивая и опуская клинок, добиваясь идеального исполнения. Когда наступит время, он выхватит меч и сам не заметит, как нанесет удар, поражая противника быстрее мысли. Но делает он не для этого, а потому что ему нравится красота четко выверенного удара. Кривой взмах и неправильно опустившееся лезвие оскорбляет вкус почитателя силы. Нет предела совершенства, есть только лень, мешающая достичь лучшей версии себя прежнего. Возвыситься над собой, достичь максимальных пределов, стать лучшим – вот основной постулат последователей Маршак. Пиф, паф, и так без конца до самого вечера. Когда начало темнеть остановился, дождь продолжал моросить, костер развести не удалось, ужин ограничился головкой сыра, куском вяленого мяса и разваливающимся от сырости хлебом. Спать пришлось под повозкой, закутавшись в еще один плащ. Утро встретило промозглой погодой и кашлем, вырывающимся из рта. «Чтоб меня, надеюсь, я не сдохну в этом проклятом лесу», я привычно ругнулся вслух, запрягая лошадей. Дальше снова путь и опять упорные тренировки. Время до обеда пролетело незаметно, солнце встало высоко, начав понемногу греть, пробиваясь сквозь листву деревьев. Хотел сделать остановку, развести огонь, чтобы нормально посушиться, но неожиданно впереди мелькнул просвет. Похоже, чащоба наконец-то закончилась. Слава богам, опушка появилась через несколько минут на границе огромного поля, и здесь меня снова накрыло. Я знал это место, точнее его знал Гахор в своей прошлой жизни. В ушах звуки ржания лошадей, звон клинков и отборные ругательства, вырывающиеся из глоток бьющихся воинов. Когда-то здесь сошлись две армии. Имперский военачальник бросил вызов наместнику здешней провинции, поднял мятеж и попытался организовать себе отдельно взятое королевство с собой во главе. Из столицы прислали подкрепление, произошло крупное сражение, вошедшее в историю под названием «Битва проигранных армий». Никто не одержал убедительную победу, с обеих сторон полегло огромное количество солдат. Позже стало понятно, что это одна из первых ласточек разворачивающейся трагедии падения Старой Империи. Мысль воспоминания мелькнула и пропала, оставив после себя ощущение послевкусия важного знания, где-то впереди должен находиться трактир на перекрестке дорог. Обычно такие места передавались по наследству, одновременно служа источником стабильного дохода для целых поколений хозяев постоялого двора. Если повезет, сегодня удастся переночевать под крышей в сухой постели, поесть горячую еду и нормально отдохнуть. И чем черт не шутит, возможно даже принять горячую ванну. На последние, конечно, надежды мало, но надеяться стоило, а значит вперед. Инненоо, пошли родимые. Глава 12. 12. Нильс замер на границе кустарника, разглядывая место побоища. Дождь шелестел, смазывая картинку, но все было понятно и без него. Отряд Рока устроил засаду, но не сумел воспользоваться преимуществом и проиграл, получив жесткий отпор. Впрочем, охране обоза тоже серьезно досталось. Судя по валяющимся телам, большинство охранников не пережили внезапную встречу в лесу. Глупо, следопыт поморщился. Рок был хорошим бойцом, грамотным командиром и выбрал отличное место для нападения, но совершил примитивную ошибку, недооценив заклинателя. А ведь это главное в подобного рода делах, быть всегда готовым к неожиданностям, импровизируя на ходу. Но похоже, старый приятель сглупил и вместо того, чтобы отступить, нарвавшись на чародея, безумно попер вперед, надеясь ошеломить напористостью. Старый фокус, когда противник не ожидает продолжения атаки и теряется, увидев, как враг упорно идет на пролом. Глупо, очень глупо, Нильс покачал головой. В этот раз фокус не сработал. Он оставался на месте, сливаясь с листвой кустарников и деревьев. Зелено-коричневая одежда делала лазутчика практически невидимкой. За несколько дней лесное зверье успело полакомиться мертвечиной, но тела еще не растащило, позволяя составить примерное представление о произошедшем. И если верить увиденному, то следовал один вывод: всех нападавших перебили, потом часть выживших из обоза взяла одну повозку, бросив вторую и направилась прочь. Нильс стоял, рассматривал, прислушивался и даже принюхивался, не обращая внимания на моросящую слякоть. Капюшон кожаной куртки защищал от дождя, позволяя воде стекать по плотной поверхности. Так он простоял не меньше десятка минут, легко поспорив неподвижностью с каменной статуей, и только убедившись, что поблизости действительно никого нет, включая диких зверей, сделал шаг вперед, бесшумной тенью скользнув к месту стычки. Тело погибшего чародея лежало, прислонившись к колесу повозки. Это вызвало вопрос: если кто-то из охранников уцелел, то почему не позаботился о телах товарищей, бросив их гнить в лесу? И почему не похоронил хотя бы главного нанимателя? Неужели вторую повозку забрал кто-то другой, не из числа сопровождавших обоз? А если так, то кто это был? Вспомнилась пройденная день назад деревня. Кузнец и знахарка показались Нильсу тогда подозрительными, слишком странно на него смотрели, словно чего-то опасаясь. А вот остальные крестьяне выглядели и вели себя обычно для поселения, где редко бывают чужаки. Могла эта парочка случайно наткнуться на разбитый обоз и забрать одну из повозок, свалив туда доспехи и оружие умерших? Нильс сразу приметил, что у большинства воинов отсутствует броня, хотя, судя по виду, каждый как минимум имел нагрудник. Мечи, топоры тоже отсутствовали, показывая, что тела обыскали. Значит, деревенские, поэтому и боялись, думали, что он или кто-то другой придет требовать украденное добро. На первый взгляд предположение выглядело логичным, если бы не одно «но». Крестьяне народ, конечно, смекалистый и не упустит шанс поживиться, таща в свои хибары все, что плохо лежит. Но даже они не рискнут, обирая убитых в лесу воинов, не зная, кому они служат. За такое можно и на виселице закончить жизнь. Прецеденты случились. К тому же, следы второй повозки и лошадей, они уводили не в сторону деревни, а вглубь леса, что наводило на мысли. Обыскав еще раз тело мертвого заклинателя и еще более тщательно повозку, рядом с которой тот лежал, Нильс разочарованно выдохнул. Искомой вещи нет, либо забрал неизвестный, либо информация изначально была неверна, и чародей вовсе не вез то, зачем охотились люди Рока. Мазнув взглядом по телу командира наемников, не чуравшихся браться даже за скользкие дела за гранью закона, следопыт не выдержал и сплюнул. Проклятый дурак, ему же говорили дождаться, не лезть на рожон и тщательно подготовиться. Но нет, захотел взять куш, чтобы иметь потом торговаться, увеличивая долю вознаграждения. «Ты всегда был несдержанным и жадным идиотом», — произнес Нильс эпитафию над мертвецом, молча развернулся и направился по следу первой повозки. Дождь не мешал, даже плохо разбирающийся в лесу не потерялся бы, четкая колея выделялась в рыхлой почве, подобно хорошо протоптанной дороге. Она, впрочем, ей и была, являясь частью ответвления старого торгового тракта. Поэтому Нильс нисколько не удивился, заметив в конце пути старые развалины незнакомого строения. Куда-то в конечном итоге дорога должна была привести. Снова замерев среди деревьев, следопыт разглядывал каменные руины, мысленно пытаясь представить, как они выглядели изначально. По всему выходило, что раньше это был имперский форпост, один из множества фортов, до сих пор разбросанных по обжитым землям. Они встречались частенько, в основном пустые и давно покинутые, многие разобранные ушлыми крестьянами на камни для коровников и домов, некоторые остались в неприкосновенности, как памятник ушедшему имперскому величию. Часть до сих пор использовалась по назначению, только хозяева там теперь были другие. Лежащий перед глазами Нильса форт, похоже, был разрушен очень давно, не исключено еще во времена империи. Может быть, даже в тот самый мятеж, приведший к падению некогда сильнейшего государства в мире. Над развалинами витала аура смерти. Давящая тяжелой пеленой, она заставляла оставаться на месте, не спешить подходить. Нильс обладал кое-какими умениями и четко ощущал, как некогда здесь погибло много людей. Он ждал и наблюдал, пытаясь определить, есть ли кто-нибудь внутри живой. И чем больше проходило времени, тем сильнее убеждался, что форт покинут. Но след вел туда и пришлось подойти ближе, но тут же остановиться. Проклятие, как же он сразу не заметил, след двойной. Идет в форт, а затем из него, но поворачивает на прогалину. Скорее всего, там начинается еще одна дорога, вновь выходящая к старому торговому тракту. Предстояло решить, что делать дальше, идти в развалины, или же сразу отправиться по основному следу. Украденная повозка явно прошла там, характерные канавки от колес на это четко указывали. Но перед этим неизвестный зачем-то заезжал в форт и, видимо, провел там какое-то время. Нильс задумался. Заходить внутрь не хотелось, слишком сильные оказались витавшие над руинами эманации смерти. С другой стороны, Там могла оказаться подсказка личности рискнувшего ограбить попавший в засаду обоз. Он решился рискнуть. Худощавая фигура лазутчика скользнула из-под защиты листвы по дороге. У разрушенной арки ворот обнаружились сгнившие остовы телег, скелеты и разбросанные тюки, изломанные корзины и ящики, почти превратившиеся в труху. Что это? Разграбленный купеческий караван? Откуда он здесь? Нильс осторожно обошел средоточие смерти, сделал шаг и почти сразу остановился. Магией буквально дохнула навстречу, вызвав машинальную задержку дыхания. Кто-то недавно здесь колдовал и, кажется, использовал для этого ритуалистику. Не сдержавшись, Нильс присвистнул, увидев на земле выжженный круг. Еще два обнаружились неподалеку. В почве угадываются линии, складывающиеся в сложносоставный рисунок, напоминающий пентаграмму. Колдовство не слишком мощное, судя по изображению на земле начертанных линий. Начальные этапы, кто-то пробуждал дары, судя по наличию второй и третьей пентаграмм, удачно. Иначе все бы закончилось на первой. Хэймэм, наш неизвестный вор, информация вызвала удивление. Неужели Сандара здесь кто-то ждал? Заклинатель решил не рисковать и с кем-то разделил тайну. Тот отправился на место первым, подготавливая старый форт к магическим экспериментам. Нильс плохо разбирался в технике создания заклятий, принятой в Старой Империи, это никогда не прельщало его. В свое время он нахватался по верхам, не являясь по сути настоящим магом, не состоял в коллегии, пусть нынешняя коллегия и была бледной тенью той изначальной коллегии имперских чародеев, но даже его скудных знаний хватило понять, что проведенные ритуалы являлись первоначальным этапом создания основ заклинаний. Здесь был новичок, но такого бы Сандар не стал брать в напарники. Проще и эффективнее найти уже разбирающегося в магии, чем обучать с нуля неопытного неофита. Получалась какая-то ерунда. Что он здесь делал? Жил, тогда неизвестный смелее, чем большинство людей. Сам Нильс ни за что бы не согласился провести даже одну ночь в таком месте. Помедлив, он обошел руины по кругу, не поленившись заглянуть во все уголки, включая темный провал, ведущий на нижние уровни. В подземелье спускаться без подготовки нельзя, неизвестно, какие внизу могут оказаться ловушки. Подумав так, он отошел от проема, сосредоточившись на других следах пребывания неизвестного в форте. Кострище, остатки еды, лежанка. Судя по всему, здесь жил один человек, и провел он тут не меньше 2-3 дней. Несколько раз спускался в подземелье и вообще занимался непонятной детальностью, включая колдовство. Это не могло быть случайностью. Или все же могло. За свою жизнь Нильсу приходилось сталкиваться и с более необычными совпадениями, когда казалось, что такое физически невозможно. И невозможное становится возможным, задумчиво продекламировал Нильс. Случайность или нет, но кто-то тут колдовал, и колдовал серьезно, создавая основы. Это был путь, ведущий наверх, достичь пределов собственного могущества, а затем перешагнуть их. Древние имперские чародеи обожали такие штуки. Когда все думали, что это невозможно, они восходили на новую ступень, и заклинания приобретали убийственную мощь, сродни божественным проявлениям. Занимаясь самообразованием в свое время, Нильс прочел много разных книг, в том числе запретных, и точно знал, что многие сказки вовсе не сказки, и что действительно существовали заклинатели, стирающие в пыль целые города, например, несокрушимой волной чистого пламени. А ведь начиналось все с обычного фаербола. Это нынешние волшебники, овладев парой заклятий и повысив их на несколько рангов, считают, что достигли предела. Но правда в том, что предела нет, есть лишь страх и слабость идти вперед, невзирая ни на что. И похоже, сейчас кто-то ступил на этот путь. Оставалось выяснить, пойдет неизвестной дорогой древних чародеев, или удовольствуется меньшим. Что-то подсказывало, что ему не посчастливилось наткнуться на первый вариант, а значит, следовало вести себя еще более осторожно. Нильс протянул руку к поясу и вытащил из маленького мешочка пучок засохшей травы. Достал огниво и поднес добытый огонек к сухим листикам. Вспыхнув, они загорелись, дав густой плотный дым, который следопыт втянул в ноздри. Сознание моментально прояснилось, окружающий мир стал четким, получив небывалую резкость. Казалось, он видел все, от мельчайшего куска запутавшей паутины между двумя промокшими булыжными, до трещин в остатках стен разрушенного форта. Он потянул носом и уловил частицы, неуловимые для обычного человеческого существа с характерным оттенком. След вел прочь от развалин. Искомой вещи здесь нет, а значит нет причин задерживаться. Жаль, все могло закончиться очень быстро. Когда действие дыма закончилось, Нильса повело, он уселся на сырую землю, не обращая внимания на льющий дождь. Всегда одно и то же. Слабость в ногах, головокружение, легкая дезориентация. Теперь пару часов тело будет словно чужое. За все приходится расплачиваться, в том числе даже за применение столь примитивной магии. Заклинателям с этим проще, у них есть сумеречный круг, берущий на себя основную нагрузку. Простым смертным приходится выкручиваться. Боги и бездна, Нильс нашарил на бедре фляжку и сделал глоток. Сухость в горле напоминала пустыню. Именно поэтому он не любил применять сельскую травку, после нее всегда становилось плохо. У некоторых откат протекал более плавно, но ему не повезло, проклятые особенности организма. Зато результат есть, искомого предмета в развалинах нет. Что радовало, иначе пришлось бы обыскивать подземелье, чего совсем не хотелось. Кто знает, насколько далеко тянутся нижние уровни старого имперского форта. Имперцы были теми еще затейниками, могли соорудить целую цепь подземных переходов на случай осады. Все же форпост являлся военным строением, а у любых вояк паранойя в крови. Оседлав лошадь, Нильс неспешно двинулся по старой заросшей дороге. Неизвестный обгонял его на пару дней, но Нильс был уверен, что рано или поздно его нагонит и заберет то, ради чего устраивалась засада на обоз погибшего заклинателя. Просторный зал имел вытянутую форму. В центре находилась жаровня, у дальней стены стояла длинная стойка с выстроенными в ряд бочонками за спиной бармена. Огромного мужика в засаленном фартуке, то и дело наполнявшего массивные кружки пенным напитком. Слышался говор. В воздухе витали запахи лука, прокисшего иля, горелой капусты и еще чего-то непонятного, с привкусом горечи. Здание было выстроено наполовину из камня, верхняя часть и второй этаж состояла из сложенных бревен, настолько больших, что было непонятно, как их сюда затащили. Посетителей оказалось неожиданно много, перед моим приездом на постоялый двор как раз прибыл очередной купеческий караван, плюс сюда приходили крестьяне с окрестных деревень пропустить кружечку иля, погонщики коров, бродячие торговцы и всякий люд, кого непогода застала в дороге. Я не стал выделяться, заняв место в дальнем углу, завернувшись в плащ, стараясь не привлекаться к себе внимания, общался короткими фразами. Еще при разговоре с кузнецом в деревне заметил, что слова у меня звучат по-другому, будто с акцентом, что в целом неудивительно, учитывая, что знание языка досталось от Гахора, умершего 5 веков назад. Задумавшись, сделал глоток из кружки с элем, не заметив, как рядом остановился мужик по виду классический громила. Черная борода, из-за плеча выглядывает рукоять топора, лезвие которого видно сбоку, здоровая штука, такой не только чурки рубить, но и лошадь напополам развалить можно, удобная кожаная одежда. «Это ты что ли приехал на длинной повозке?» — напористо спросил он. Помедлив, я коротко ответил. Я, и окинул быстрым взглядом парочку приятелей-здоровяка, вставших поодаль. Черт, может стоило оставить повозку в лесу? Похоже, кое-кто сунул нос под наброшенные сверху тряпки, разглядев сваленные в кучу доспехи. Откуда у тебя столько брони? Я мысленно чертыхнулся. Проклятие, а все жадность, надо было оставить собранное с поля боя железо в развалинах форта. Денег и без этого хватало. Но нет, надо взять с собой все. Нашел, лаконично ответил я, впервые за разговор поднимая на здоровяка голову. А что, хочешь купить? Несмотря на физическое превосходство, бугай вздрогнул. Не знаю, что он разглядел в моем взгляде, но тон сбавил, перед этим быстро оглядев мою фигуру, закутанную в плащ, не увидев оружия, позволявшее вести себя уверенно, нахмурился, не понимая источника наглости. И все равно что-то заставляло его вести с незнакомцем осторожно, подозревая скрытый подвох. Умный малый, хоть внешне и выглядит тупым громилой, опыт Гахора подсказывал, что такие опаснее всего. «Мой хозяин хочет поговорить с тобой», — бугай махнул рукой назад. За самым большим столом в зале отдыхала компания из пары десятков человек. Судя по виду, это были члены приехавшего передо мной купеческого каравана. Во главе сидел дородный мужик в роскошных по местным меркам одеяниях. Вероятно, главный купец. Торговец узнал о товаре и хочет скупить его оптом. Логично, вроде да. Что же, не самый худший вариант. Почему бы и не поговорить? Я пожал плечами и, подхватив кружку с элем, двинулся к указанному столу. Глава 13. Торговец был толст, как боров, и лыс, как колено. Держался самоуверенно, поглядывая на других свысока. Но, наверное, так и надо вести себя главе каравана, показывая превосходство даже в мелочах, иначе люди слушать не будут. «Значит, повозка твоя?» – спросил он, стоило мне усесться за стол. Здоровяк с топором встал за спиной, и мне это совершенно не понравилось. Полученная от имперского чародея привычка контролировать окружающее пространство взвыла протестом. «Скажи своему человеку, чтобы не стоял позади меня», — ровным тоном попросил я. Торговец приподнял бровь, словно удивляясь проявленной наглости от непонятного субъекта, похожего на бродягу, но подумав кивнул, сделав знак громиле отойти в сторону. Впрочем, недалеко, удерживая в поле зрения хозяина. «Меня зовут Мердок Аквания, я странствующий торговец». «Как ты уже, вероятно, понял», — произнес толстяк и испытывающий уставился, словно его имя должно быть мне знакомо. «Может и так, и окрестные крестьяне слышали про него, наверняка приезжает на сельские ярмарки, но лично для меня и теневой сущности имя оказалось пустым звуков. Тем не менее, я наклонил голову, показывая, что услышал собеседника и одновременно отдавая уважение его роду деятельности. Не знаю, как сейчас... Но именно так во времена Гахора реагировали на представление незнакомого человека. Жест, как дань вежливости, не более. «Гахор», — в ответ представился я и замолчал. Боров пожамкал губами, недовольный, что его не узнали. «Ты не похож на торговца», — резко сказал он. Я оставался спокойным, пожал плечами. Я и не говорил, что торговец. Повисла пауза, толстяк явно мысленно заранее выстроил будущий разговор и теперь не знал, как реагировать на нестандартное поведение собеседника. Впрочем, он быстро собрался, недаром командовал над столькими людьми. Умение соображать в любой ситуации у подобных людей в крови, иначе долго бы не задержались на своем месте. «Откуда у тебя полные повозки доспехов?» «Украл», торговец решил не изобретать велосипед, начав классический наезд на беззащитного одиночку, за которым никого нет. В принципе, не самый глупый подход применительно к ситуации. Надавить, вызвать растерянность, возможно, пустить в ход немного угрозы и заставить продать интересующий товар по гораздо меньшей цене, чем он действительно стоит. Наверняка Лысый уже видел повозку своей со всем содержимым, и теперь прикидывал, как этого добиться, потратив как можно меньше монет. Его нехитрые мысли буквально читались на лоснящейся физиономии, а ведь наверняка считал себя хитрым и умным. Стало даже немного смешно. «Предлагаю сразу перейти к делу. Хотите купить доспехи и оружие? Хорошо, я не против. 50 золотых. В таком случае сама повозка и одна из лошадей будет моим личным подарком, как оптовому покупателю. От тормозухи я решил избавиться, пусть другие с ней мучаются, а вот буренку хотел оставить, как необходимое средство передвижения. Идти пешком не хотелось». Толстяк нахмурился, все же он не был глуп и понял, что обычный бродяга скорее всего не знает таких слов, как оптовый покупатель. «Но погорел я не на этом. Ты говоришь слишком правильно для бродяги», теперь торговец смотрел на меня с прищуром. Я мысленно выругался. Проклятие, знал же, что надо ограничиться короткими фразами. «Так говорят высокородные аристократы на староимперском наречии», произнес Мердок Аквания, теперь он выглядел задумчивым и даже озадаченным. Не вязалось у него, что видели глазами и слышал ушами. По виду напротив сидел обычный закутанный в плащ оборванец, каких сотни встречаются на дороге, но при этом говорит, как выходец из старинной знати, и как вишенка на торт, непонятно откуда взявшаяся повозка, полная стальных и кожаных доспехов неплохой выделки вперемешку с оружием, которое где-нибудь в городе стоит целое состояние. Понятно, почему у купца возникли сомнения. Я решил еще больше вызвать растерянность, чтобы ушлый торгаш не вздумал давить, считая себя в выигрышном положении. Я приподнял руку и шевельнул указательным пальцем. Металлический кубок, стоящий справа от толстяка, качнулся. В воздухе мелькнула пепельная дымка в форме когтя кинжала. Секунда, и две части покатились по столешнице громыхая. Люди за столом вздрогнули. Здоровяк с топором шевельнулся, но остался на месте, остановленный жестом хозяина. «Впечатляет», признал торговец, разглядывая очень тонкий срез на одной части разваленного напополам кубка. Теперь караванщики на меня поглядывали с опаской. Даже самый тупой понял, что стал свидетелем проявления колдовства. «Маг, значит», словно рассуждая сам с собой, протянул Мердок Аквания и, кажется, даже повеселел. «Заклинатель», уточнил я, и тут же добавил. «Впрочем, думаю, особой разницы для обычных людей нет». Торговец с усмешкой кивнул. Похоже, он действительно испытывал облегчение от прояснения статуса потенциального партнера по сделке. В целом его можно понять, приходит не пойми кто, предлагает купить кучу боевого железа, требуя баснословные по местным меркам деньги. Прогадаешь, выставишь себя дураком, лишишься репутации. Пойдет по народу молва, что Мердок Акванья несерьезный человек, имеющий дела с непонятными проходимцами. К тому же статус солидного дельца, не позволяя согласиться на наглые условия бродяги, не рискуя стать в дальнейшем посмешищем, а завладеть ходким товаром хотелось. Броня хорошей выделки редкая вещь, пойдет на ура, и в замках феодалов, и на базаре любого города, как и оружие, которое всегда всем нужно. С заклинателя иной спрос. Даже если потом придут настоящие хозяева купленного товара, можно легко отбрехаться, свалив все на колдуна, непонятно откуда явившегося и предложившего хорошую цену. Какой торговец откажется от выгодной сделки? Поэтому Мердок Акванья повеселел, но по старой привычке попробовал поторговаться. 50 золотых много, к тому же у меня и нет с собой столько. Он испытывающе взглянул на меня. Дам 20 и прямо сейчас. Сумму я назвал наобум, ориентируясь по записям в дневнике Сандара, но по реакции определил, что более или менее угадал. Осталось настоять на своем, не ведясь на купеческие уловки. 50, и меня вполне устроит вексель от торгового дома Маранов. Семья Маран владела прибыльным бизнесом в сфере ростовщичества и являлась признанным авторитетом в деле займов кредитно-денежных средств. По сути, они были прообразом банковской системы, раскинувшейся на множество городов. Почти как тамплиеры, в свое время превратившие ростовщический бизнес в крупное банковское дело, охватившие всю Европу. Закончили они, правда, не очень, но у здешних дельцов, полагаю, больше шансов остаться в живых, так как в политику они особо не лезут. Обо всем этом я тоже узнал из записок погибшего заклинателя. У меня есть вексель на 100 золотых, но не на 50, уперся торговец. По его знаку нас к этому моменту оставили одних, позволив говорить откровенно. Только здоровяк с топором и с парой подручных маячили неподалеку. Оставаться совсем наедине с колдуном толстый торговец опасался. Но как любой делец понимал, что незачем рядовым караванщикам греть уши, когда идет обсуждение таких сумм. Неужели, отправляясь в сельские районы, вы взяли обязательство на 100 золотых? Мягко засомневался я, намекая, кому в этой глуши могут понадобиться такие деньги, огромные даже по меркам больших городов, не говоря уже о деревенской глухомане. Толстяк засопел. Видно, что и хочется, и колется. На повозке доверху набитом боевым железом можно поднять не меньше 200, а может даже и 300% прибыли. Распродавая трофеи по частям, такие деньги вполне можно заработать. Товар выгодный, разойдется как горячие пирожки. Особенно в районах, где приличного кузнеца-оружейника днем с огнем не сыскать. Я это понимал, он это понимал, но продолжал ломаться, изображая степенную задумчивость. Не стану скрывать, у меня есть векселя на меньшую сумму, остатки можно добить настоящими монетами, но тогда у меня совсем не останется наличных. А каравану еще идти не один день, торговец сложил руки перед собой. Мясистый палец случайно тронул половинку разрубленного кубка. Кстати, похоже, из серебра. Боров оказался чистюлей, не захотел пить из трактирных глиняных кружек, как остальные. Наверняка приказал принести себе отдельно и хорошего вина, пока подчиненные давились прокисшим илем. «Могу разменять половину золота на медь и серебро», — предложил я, — «и взять оставшуюся часть векселями». Предложение не встретило воодушевления. «И все равно, 50 — это слишком много», — сказал купец. «Упрямый засранец, упертый, как тормозуха. Кстати об этом, не забывайте, что кроме брони и оружия, вы получаете отличную крепкую повозку и лошадь», напомнил я, «и в своем великодушии я не стану требовать за них денег». Физиономия Борова скривилась, показывая, где он видел великодушие колдуна. «Ладно, черт с ним, пусть будет 45». Я озвучил новую сумму. Глазки купца заблестели, понял, что получилось продавить. «А где одна уступка, там и вторая. Глядишь, и до первого предложения в 20 золотых монет удастся добраться». Захотелось врезать чем-нибудь тяжелым по наглой лоснящейся физиономии. Гахор никогда не был силен в торговле, прежний я тоже не торговался с уличными торговцами, поэтому у более опытного в таких делах главы каравана имелись все шансы снизить изначальную цену. Против этого существовал только один прием – проявить ответную упертость и не снижать сумму ни на золотой, что я и сделал. Следующие 20 минут прошли в жарком обсуждении недостатков предоставляемого товара и бедности лысого толстяка, кому скоро есть будет нечего, если его колдовское великолепие не сжалится над бедным мердоком Аквания, доедающим последний пуд соли. Было даже забавно, но я стоял на своем, в какой-то момент удивив, назвав прежнюю сумму в 50 золотых. Толстяк опешил, вытаращился на меня, вытер выступивший на лбу пот, умаился бедолага, расписывая тяжелую жизнь, но потом бросился в бой с утроенной силой. И знаете, это начало срабатывать. Я действительно начала задумываться о 30 монетах, лишь бы завершить сделку и перестать слышать нытье вперемешку с усталым шепотом о нелегкой доле купца. Блин, он реально меня чуть не уговорил. Но в этот момент двери трактира распахнулись, впуская с улицы ораву новых посетителей. И зал вдруг резко притих. По лицу торговца растеклась бледность. «Боюсь, уважаемый Гахор, наши переговоры подошли к концу», — сказал он, с обреченностью глядя на вошедших. «Я тоже посмотрел на них. Десяток крепко сложенных мужиков, неплохо вооруженных, но не похожих на солдат, скорее на средние между наемниками и охранниками караванов. Сальные грязные волосы, морды, больше подходящие уголовникам, развязанное поведение. Главарь стоял впереди, глядя на присутствующих в зале с кривой ухмылкой абсолютно превосходства. Понадобилась секунда, чтобы сообразить, кто пожаловал на постоялый двор в гости. «Разбойники!» Я вопросительно приподнял бровь, взглянув на купца, и получил в ответ мрачный кивок. «Лесной барон!» Ходили слухи, что он со своей ватагой подался к побережью. Врали, похоже. Торговец с безнадегой махнул рукой. Поведение удивило, похоже, он заранее смирился с судьбой, точнее с тем, что последует дальше. Но самое поразительное, даже здоровяк с топором глядел на бандитов с явной растерянностью. В этот момент один из разбойников сгреб пытавшуюся пройти мимо подавальщицу. Жирная волосатая рука нырнула в вырез платья и начала там увлеченно шуровать. Сам обладатель руки в этот момент порыкивал от удовольствия. Девушка пискнула, но вырваться не посмела. Какие непосредственные ребята, с инстинктами, как у приматов. Захотел бабу, схватил ближайшую, разложил на столе, задрал подол и с увлечением принялся за дело. Это, похоже, вскоре и последует, а сиськи помять это в качестве разогрева. Никто из сидящих в зале не подумал вступиться за девушку. Даже хозяин трактира мрачно глядел на происходящее из-за стойки, но не вмешивался. Теперь мы оба можем попрощаться с нашим товаром, я со своим караваном, вы со своей повозкой. Мердок Аквания выдавил жалкую улыбку. Я нахмурился. Их всего 10. Неужели ваши люди с ними не справятся? Вы не понимаете, это здесь их 10. На самом деле в ватаге лесного барона больше сотни человек. Но их же здесь нет, недоуменно протянул я. И вдруг понял, что вижу банальный страх. В свое время ушлый главарь разбойников так внушил людям такой ужас, что ему сдавались даже без ощутимого преимущества. Такое бывало, когда человек сам себя пугал больше, чем в действительно стоило бояться. Но зачастую, если взглянуть трезво, отбросив мысли, обычно все выглядят не таким безнадежным. Надо лишь взять себя в руки, беспристрастно оценив ситуацию. Но здесь их немного, почему бы просто всех не убить? Спокойным тоном осведомился я. Толстяк вытащился на меня. В глазах внезапно мелькнула безумная надежда. «Точно, вы же колдун. Уважаемый Гахор, убейте бандитов, и я соглашусь на вашу цену в 50 золотых». Вот же хитрая бестия, даже стоя на краю старается выторговать преимущество. За спасение каравана фактически хочет заплатить разницу от последней цены в 45 золотых. То есть, предлагает мне за 5 монет ввязаться в бой против вооруженного десятка бойцов. Пусть разбойников, и скорее всего не очень умелых, но вполне неплохо вооруженных острым железом. Так и хотелось буркнуть. Нашел дурака. Но вместо этого я рассудительным тоном сделал встречное предложение. Договоримся так, я обеспечиваю внезапность удара, но в атаке участвуют ваши люди. Последовал кивок в сторону здоровяка с топором и его двух приятелей, а также еще несколько караванщиков по виду похожих на охранников. Гарантирую, что у них будет несколько секунд, прежде чем противники придет в себя. Этого будет достаточно, чтобы вывести из строя, как минимум половину наших лесных друзей, что даст несомненное преимущество. В гробу я видел таких друзей, сплюнул торговец, но задумался. Я не давил, понимая, что клиенту надо созреть. К тому же время подходило к концу, Еще немного и ввалившиеся в трактир разбойники начнут действовать. Следовало поторапливаться. Наконец Лысый изрек, пытаясь вывернуть ситуацию. Они захотят забрать и вашу повозку. Скрывающаяся за короткой репликой нехитрая мысль прослеживалась на ура. Мол, попробует отобрать у колдуна броню и оружие, тот всех убьет и сделает это бесплатно, защищая свое добро. Какая очаровательная наивность. Полагаю, после небольшой демонстрации мы с ними договоримся, успокоил я собеседника, и тот помрачнел. Если сработало с ним, разваленный надвое кубок до сих пор покоился на столе, сработает и с лесными дикарями, маги все боятся. А вот с вольным купцом такого не будет. Если заклинателя оставит в покое, то его точно разденут до трусов. Чего вы хотите? Угрюмо выдохнул он. Вы передаете мне вексель дома Маранов на 100 золотых. Взамен я помогаю вашим людям уничтожить разбойников, отдаю повозку с доспехами, плюс вам достанется все, что будет найдено у лесного барона. Договорились? Торговец пожамкал губами, размышляя. Сделка не выглядела особо привлекательной, но когда выбора нет, приходится идти и на более худшие условия. Договорились, скрипя сердце, согласился купец, мрачно взглянул на меня и спросил. Теперь рассказывайте, как вы предлагаете с ними разделаться. Глава 14. Чем проще, тем эффективнее. Старый принцип, срабатывающий в любой сфере. Зачем усложнять, если можно обойтись простым планом? Мердококвания сказал разделаться, но Гахорку Эль-Асаджар не признавал полумер, особенно в таких важных делах, как избавление от противников. Поэтому не разделаться, убить. Если ввязался в бой, то бей без жалости, чтобы враг не смог нанести ответный удар. Старая заповедь мастера меча, у которого в свое время заклинатель взял пару уроков, пытаясь совместить магию с искусством владения клинком. Если действовать быстро и жестко в замкнутом пространстве, численное преимущество разбойников будет сведено к нулю. К тому же здесь не лес, и главный залог внезапности удара, туман, получится густым и насыщенным, застав врасплох всех за исключением тех, кто будет заранее предупрежден. В этом и есть преимущество атаки охранников каравана. Здоровяк с топором, кстати, не сразу согласился осуществить задуманное. Паршивец только выглядел грозно, и до последнего не желал связываться с лесным бароном и его людьми. Купцу пришлось пригрозить и одновременно пообещать премию за участие в схватке. Кнут и пряник сработали. Плюс к месту пришлось напоминание, что на их стороне будет колдун. Это стало последним аргументом. Магию обычные люди уважали и побаивались. Впрочем, не обошлось без вопросов со стороны главного караванщика. На осторожное уточнение, почему заклинатель не перебьет всех щелчком пальцев, купец получил ответ о нежелании тратить магию на всяких отбросов, и важно закивал. Должно быть, слышал, что маги неохотно используют свои силы, если этого можно избежать. Берегут для более важного, чем лесные отбросы. Не признаваться же, что не уверен, что справлюсь даже с одним. К тому же, я не собирался делать грязную работу за других, выступая ангелом-хранителем для людей, всего несколько минут назад собиравшихся нагреть меня на деньги. Пусть поработают амбалы с топорами, за это им платят. Готовы? Спросил я. Бородач мрачно кивнул, два его приятеля уже рассредоточились по залу, как и несколько других охранников каравана. Начали, я щелкнул пальцами. В ту же секунду зал трактира залила молочно-белая патока. В замкнутом пространстве туман действительно оказался невероятно густой, не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Для всех, кроме меня, я отлично все видел, в отличие от остальных, особенность применения чар, когда заклинатель не подтвержден влиянию собственного творения, и поэтому рассмотрел, как здоровяк с топором нанес первый удар. Со свистом огромное лезвие опустилось на стоящего ближе всех к главарю разбойника, с легкостью перерубая плечо. «А-а-а!» Из горла бандита вырвался дикий крик. В ту же секунду со смачным хлюпаньем на деревянный пол упала отрубленная рука. Во все стороны брызнула кровь. Разбойник не выдержал и рухнул, испытав болевой шок. Черт, это было эпично. Хотя по идее следовало первым вывести из строя лесного барона, без главаря остальная свора потеряла бы остатки уверенности, в первую очередь думая о победе. А тот уже начал орать, сориентировавшись. «Все ко мне, отходим к двери, не бежать». Блин, прямо Кутузов со стратегией отступления. И чего разорался, все равно ничего не видно. Разбойники толкались, шумно ругаясь и пыхтя, как стадо взбесившихся кабанов. Это и стало ошибкой. Ориентируясь на крики, охранники купца подобрались достаточно близко и принялись наносить удары мечами и топорами. Брызги крови летели в разные стороны, но усердные подчинения бородача не останавливались, по достоинству оценив преимущество в форме тумана. Бандиты в свою очередь оказались застигнутыми врасплох и попросту не понимали, что происходит. В отличие от них случайные посетители быстро сообразили и попадали на пол, в первую очередь пытаясь забиться под столы и лавки. Умное поведение. Я наблюдал за развернувшейся резней, не испытывая ничего, кроме ощущения хорошо проделанной работы. Хотя по идее должен испытывать страх, как минимум шок. Но нет, ничего, словно наблюдаю за происходящим со стороны. Наследство имперского чародея продолжало проявлять себя в том числе и таким образом. Прежний я уже бы забился куда-нибудь в угол вместе с остальными посетителями трактира, с ужасом глядя на развернувшееся кровопролитие. Новый я, получивший частицу сознания тени, хладнокровно наблюдал за схваткой, выжидая удачный момент для удара. Сейчас один из разбойников подставился, развернулся в мою сторону, оголив шею. Это длилось мгновение, но мне хватило с лихвой. Жест рукой. В молочном тумане тенью мелькает пепельный коготь. Брызги крови. Хрип. Волосатая рука пытается зажать рану, но все бесполезно. Внутренняя часть меня знает, что не промазала. Перебита артерия, кровь толчками выплескивается наружу. Тело бандита слабеет, он медленно оседает на землю, разжимая открытую рану. Готов, совершив убийство, да еще столь хладнокровно, я должен был впасть в ступор или еще каким-либо образом среагировать. Но вместо этого я начал спокойно выцеливать следующую цель для хорошо проявившего себя боевого заклятия. Вскоре им стал сам лесной барон, терявший подчиненных с бешеной скоростью. Караванщики вошли в раж и рубили лесных разбойников, как сумасшедшие, ориентируясь на чужие голоса. Все-таки неплохих людей подобрал себе мердококвание. Обошлось даже без случайных жертв. А главарь бандитов все же подставился, получив аккуратный разрез в районе шейной артерии. Замер и рухнул вниз. В эту секунду заклятие тумана перестало действовать, открывая зал для обычных людей. Зрелище, конечно, было отвратительным. Выпущенные кишки, море крови, отрубленные части тела. И вонь, невероятная вонь, которую не спутать ни с чем. Только так воняло во местах, где одновременно убили много людей. Простые посетители выбирались из-под столов и лавок, оглядывались, бледнели и по стеночке выбирались наружу. Некоторые, не выдержав, блевали и, утерев рот, следовали за остальными. «Лесной барон» — слишком претенциозное прозвище для обычного бандита, вы не находите? Учтиво осведомился я у подошедшего мердококвания. Выглядел купец паршиво, но в отличие от прочих держался, хотя, казалось, бледность теперь поселилась на его лице навечно. Главарь бандитов елозил ногами по полу и никак не хотел умереть. Кровь толчками выходила из раны, орошая доски красным фонтаном. Разбойник хрипел, но упрямо цеплялся за жизнь. «Все-таки я молодец, попал прямо по еремной вене, не у каждого получится, особенно когда цель беспорядочно движется», размахивает руками и дергает головой. Мердококвание и подошедший главный охранник вытаращились на меня как на ненормального, хотя последний только что собственноручно убил как минимум двух бандитов. Спокойное поведение колдуна изумляло, приводило в оторопь, хотя наверняка оба повидали за жизнь многое. Но вот так хладнокровно наблюдать, как человек умирает, пусть тот и был последним подонком, им, похоже, раньше не приходилось. А я спокойно смотрел, и мне было плевать на подыхающего ублюдка. Он сам выбрал свою судьбу, когда однажды с ножом вышел на большую дорогу. Внутри была лишь холодная беспристрастность и не менее ледяная сосредоточенность от хорошо проделанной работы. Какой бы у караванщиков ни был опыт, его не сравнить с опытом Гахорку или Асаджари, боевым заклинателем на службе Старой Империи. Будучи штатным магом форта, в качестве тренировки он участвовал в охоте на таких, как Лесной Барон, и всегда выходил победителем. Смерть еще одного разбойника для него была лишь статистикой. Наконец главарь разбойников перестал дергаться и затих в растекшейся луже собственной крови. Дело сделано. Итак, я выполнил условия сделки. Я перевел взгляд с мертвеца на купца. Толстяк вздрогнул. «Да-да-да-да, конечно», заикаясь, произнес он. Вся недавняя спесь с главы караванщиков испарилась. Он заикался, со лба стекал пот, в глазах застыла ошарашенность, в первую очередь от собственного участия в содеянном. «Спорю на что угодно, что за голову этого молодца где-нибудь назначена награда». Я небрежно пнул труп лесного барона. Торговец икнул, А вот его охранник среагировал более адекватно, угрюмо кивнув. Похоже, бородач быстрее хозяина пришел в себя. Что неудивительно, все-таки какой-никакой воин. 30 золотых, сообщил здоровяк, задумчиво почесал затылок. Но надо как-то сохранить голову для опознания. Может, в горшке с медом? Он вопросительно уставился на меня, как на специалиста в таких вопросах. Похоже, за последние несколько минут мой авторитет среди караванщиков взлетел на недосягаемую высоту. Даже забавно. Думаю, мед отличная идея. Кивнул я и вновь посмотрел на торговца. Прошу мой вексель. С учетом награды за главаря, изначальная сделка теперь не выглядела разорительной для купца. Пусть ему и придется поделиться вознаграждением с охранниками. Но смертельный удар нанес я, и по закону имел право на всю сумму. Но мы договорились, что трофей из бандитов его, так что Мердококвания мог праздновать небольшую победу. Торговец дрожащими руками полез за пазуху, случайно оступился, едва не поскользнувшись на чьих-то выпущенных кишках, вздрогнул и еще сильнее зашарил, пытаясь найти документ. Конечно, столь дорогую вещь, как вексель, стоит хранить при себе. Я в этом плане выделился, положив сумку с магическими книгами просто на полу стены. Кстати, надо проверить, не стащил ли кто, воспользовавшись неразберихой. Нет, на месте, и книги, и запасы ингредиентов Сандара вместе с его записной книжкой и другими записями. Следует быть осторожным, эти вещи стоят намного больше обычного золота. Деньги можно добыть, а где найти книги с объяснением принципа построения колдовства? Вот, уважаемый Гахор, держите. Пухлая рука купца протянула пергамент. Я тщательно изучил вексель. Вроде все верно. Алхимические чернила, особого типа бумага с измененным составом. Одна из разновидностей, что использовались для создания древних фолиантов, переживших несколько веков. Своеобразная защита от влаги и пыли в магическом исполнении. Пергамент жесткий, немного шероховатый. По всем правилам оформленная запись об обязательстве выплатить 100 золотых предъявителю сего документа. Печать, символ дома Маранов, вроде подлинная. Такие штуки редко подделывают, а если умельцы находятся, то за ними устраивают охоту. Несмотря на зачаточное состояние, банковское дело здесь неплохо поставлено. Глядишь, скоро и кредиты начнут выдавать, затем дело дойдет и до ипотеки. Представив, как бедняк приходит в средневековый банк для покупки глиняной хижины в трущобах, я мысленно усмехнулся. Может, в выгодном деле даже власти поучаствуют. Доступно жилье от короля. Возьмите кредит, чтобы ваши внуки не скучали, выплачивая ваши долги. Купите хибару в районе речного порта и получите мешок овса в подарок. Успейте сделать выгодное вложение, приобретите квартиру в районе кожевников. Здесь всегда стоит вонь, зато цены на жилье ниже рыночных. Я едва не рассмеялся. Похоже, адреналин меня все же зацепил. Может стать риэлтором, внедрить пару экономических трюков со старушки земли и грести деньги лопатой. Можно даже организовать фондовую биржу. С понятием долей в работающих предприятиях они наверняка уже знакомы. Осталось развить идею, стану местным Рокфеллером. Конечно, если местные не обидятся и не попытаются прибить. Нравы здесь простые, в суд подавать не будут. В случае прогорания по-простому выпустит обидчику кишки. «Все в порядке?» – спросил торговец. С моей стороны последовал утвердительный кивок. Вексель был подлинным, насколько можно судить. И вообще подделки можно не опасаться по одной простой причине. Придя в торговый дом Маранов и предъявив фальшивку, первым делом я услышу вежливый вопрос. «Откуда у меня этот пергамент?» Узнав ответ, у банкиров возникнут другие вопросы уже к Мердококвания, и не факт, что последний их сможет пережить. Толстяк это прекрасно понимал лучше других, так как постоянно имел дела с семьей Маран, поэтому с его стороны подвоха можно не опасаться. Вот если бы на его месте был кто-то другой и речь шла о нелегальной сделке, тогда стоило остеречься. «Все отлично», — еще раз подтвердил я, в свою очередь запихивая полученный вексель за пазуху. «Такое на виду лучше не носить». Торговец кивнул, уныло огляделся. Из его груди вырвался тяжелый вздох. «Теперь мне конец». Странный вывод вызвал с моей стороны недоумение. «В смысле?» – спросил я. Лысый пошевелил в воздухе пальцами, пытаясь подобрать подходящие слова. «Ну, меня теперь точно убьют. Отомстят подельники лесного барона. А им это надо?» – логично осведомился я. Вопрос ввел в ступор. «Что?» – не понял толстяк. «Я заметил. Вы слишком переоцениваете это отребье, если считаете, что они будут гоняться за вами в поисках мести. Подумайте сами, Разве у таких подонков принято мстить за своих, по-настоящему мстить, тратя на это время и силы? Услышанное заставило торговца задуматься. Кажется, с этой точки зрения он до этого на ситуацию не смотрел. Наморщив лоб, купец произнес: «Но разве это не требует?» Он не закончил. Я даже знал, что он хотел сказать. Разве этого не требует данное слово верности главарю? Смешно, похоже, громкое прозвище лесного проходимца сыграло с потеющим толстяком злую шутку. Он действительно воспринимал его настоящим бароном, а его подельников кем-то вроде дружины. Его люди разбегутся по округе, как только станет известно о смерти их предводителя, терпеливо, как маленьким объяснил я. Бородач с топором тоже прислушивался к разговору, видимо, испытывая похожие с хозяином опасения насчет мстительности разбойного сброда. Глупо, на мой взгляд, достаточно знать психологию любых преступных сообществ, чтобы понимать, что там каждый сам за себя. С другой стороны, откуда моим случайным знакомцам быть в курсе подобных подробностей? Да и о психологии здесь слыхом не слыхивали. Не волнуйтесь, ничего вам не будет. Наоборот, обретете славу героев, победивших неуловимого лесного барона. Я помедлил. В крайнем случае, можете все валить на меня. А вот это им явно понравилось. Не они виноваты, а случайно забредший в трактир странствующий колдун. С него и спрос. Возникший из ниоткуда туман видели все, как и перерезанное магией горло. Правда, тогда возникнут трудности с получением вознаграждения за предводителя лесного отребья, но это уже проблемы караванщиков. Пусть решают, что выбрать: избавление от страха или звонкое золото. Удачи в дальнейшем путешествии. Я попрощался, подхватил сумку с книгами и, накинув капюшон, вышел на улицу. Снаружи давно наступила ночь, в руках толпящихся во дворе трактира людей горели факелы. При моем появлении все дружно заткнулись, хотя до этого бурно обсуждали произошедшее. На меня уставились множество глаз. Не обращая на них внимания, я молча направился в сторону конюшни. Народ пугливо отшатнулся от закутанной в темный плащ фигуры. Когда выезжал верхом, на меня все еще пялились, лишь редкие шепотки долетали из задних рядов, опасливая, пересказывая увиденное в зале.